Вероятно, софистика потребовала Канту для отклонения слишком прямолинейного подхода к указанной проблеме со стороны Спинозы. Хорошо известно, что Спиноза сделал подлинный культ из необходимости. Его, вообще говоря, мало интересовал конкретный человек. Он был предан идее о человеке вообще. В согласии с этой идеей человек делает тот выбор, который оказывается предпочтительным по сравнению со всеми остальными, исходя из учета сложившихся обстоятельств. Ну а что, если он попадет в положение, когда два выбора окажутся равнозначными для него? В таком случае ему не останется ничего иного, как уклониться от того и другого, пускай даже это грозит ему гибелью. Спиноза пишет: «Я вполне согласен, что человек, поставленный в такое состояние равновесия, именно когда он чувствует жажду и голод и видит пищу и питье, которые находятся от него в одинаковом расстоянии, умрет от голода и жажды. Если же меня спросят, не следует ли такого человека считать скорее ослом, чем человеком, то я скажу, что не знаю, так же, как не знаю, кем нужно считать того, кто надевает себе петлю на шею, и как нужно смотреть на мальчишек, дураков, безумных и прочих». Знал ли Пушкин приведенные рассуждения Спинозы? Едва ли. Но ведь это в сущности не относится к делу. Кому неизвестна история с буридановым ослом, находившимся на одинаковом расстоянии от двух вязанок сена, потому и не подошедшим ни к одной из них, в результате погибшим от голода? Спиноза лишь несколько видоизменяет эту историю. Он оказывается перед проблемой сопоставления воли и разума. Воля, замечает он, простирается дальше, чем разум. Тем не менее приоритет следует отдать разуму, который будто предпочтет ничего не делать, чем делать то, из чего неизвестно, что получится. Так что в своих решениях проблемы выбора Пушкин, конечно же, учитывал то, с какими трудностями сталкивалась на протяжении веков философская мысль, принимаясь за ее решение. Пушкин являет собою пример такого исключительного художника, в творчестве которого художественные решения сами по себе неразрывны с исканиями всемирной философии. Потому что для Пушкина всякий человек столь же исключителен, единствен, сколь и воплощает в себе те или иные свойства всего рода человеческого. Иезуит Посвин, оклеветавший Макиавелли, не прочитав ни одной страницы из его произведений, не просто выродок, оскверняющий природу человеческую, а весьма яркий образчик воплощения одного из решающих свойств ее. Приведя этот пример, Пушкин заключает: «Человек по природе своей склонен более к осуждению, нежели к похвале», говорит Макиавелли, сей великий знаток человеческой природы. Героев Достоевского принято называть людьми, отпущенными на свободу, то есть нарушителями только что изложенного спинозовского принципа «это и так, и не так». Достоевский действительно заставляет человека идти против доводов разума с целью выяснения того, что же, в конце концов, представляет он собою. Но, с другой стороны, отдает его в плен идеям, никак не гармонирующим ни вообще с человеческой природой, ни в особенности с его личными, душевными и духовными качествами, что в результате побуждает его к насилию над собой. У пушкинского человека нет потребности в проверке, чего же стоит его человеческая природа и как ему надлежит распорядиться ею. Пушкин представляет нам человека, в принципе, положившегося только на самого себя, а не на какие-либо идеи или верования, как это происходит у Достоевского и Толстого. Отсюда у пушкинского человека, каковым бы тот ни был, такое беспристрастие в отношении к самому себе. Отсюда его готовность ко всему, что только может случиться с ним. Отсюда такая выпуклость его поступков и такая весомость слов им или о нем, произносимых.